Мы поднялись с места и пошли по своему ряду, бормоча на ходу извинения. А публика шипела и ворчала, и подбирала боты, и убирала зонты, чтобы дать нам пройти. И я наступила во тьме на несчетное количество ног, потому что мысли мои были заняты единственно тем, чтобы меня не вырвало прямо здесь. А тошнота подступала к горлу с неимоверной быстротой и силой. Когда мы в конце концов очутились на улице, дождь был уже на излете, но все еще шел. Бетси выглядела чудовищно. Румянец сошел с ее щек, и измятое лицо плыло передо мной, потное и зеленое. Мы рухнули в одно из тех желтых в шашечку такси, которые вечно подкарауливают на перекрестке, когда вы еще пребываете в нерешительности насчет того, брать вам такси или нет. И к тому времени, как мы добрались до гостиницы, меня вырвало один раз, а Бетси — два. Таксист вел машину, особенно на поворотах, так лихо, что нас на заднем сиденье швыряло от одного окошка к другому. Каждый раз, когда одной из нас становилось дурно, она наклонялась, как будто что-то обронила на пол и хочет найти эту вещицу, а другая принималась тихонько насвистывать и глазела в окно. Но, несмотря на это, водитель быстро сообразил, что с нами происходит. «Послушайте-ка, дорогуши!» — запротестовал он, проскользнув на красный свет. «В машине этим заниматься нельзя. Выйдите-ка лучше наружу и сделайте все, что вам нужно». Но мы ничего не ответили, а он, должно быть, сообразил, что мы уже почти приехали, и не стал высаживать нас, пока мы не оказались у главного входа в гостиницу. Мы не осмелились дождаться, пока он объявит, сколько с нас причитается. Мы сунули ему в руку горстку серебра, а пол на обгаженном нами месте прикрыли бумажными салфетками, после чего рванули в холл и через него к свободному лифту. К счастью для нас, в такое время народу здесь не было. В лифте Бетси стошнила еще раз, и я придерживала руками ее голову, а потом стошнила меня, и она поддерживала мою. Как правило, после того, как тебя хорошенько вытошнит, чувствуешь себя лучше. Мы похлопали друг дружку по плечам, попрощались и разбрелись в противоположные концы коридора, чтобы лечь каждой в свою постель. Ничто так не сближает, как совместная рвота. Но стоило мне закрыть за собой дверь, раздеться и забраться под одеяло, я почувствовала себя еще хуже, чем раньше. Мне понадобилось немедленно отправиться в туалет. Я с трудом надела свой белый купальный халат с синими цветочками и поплелась в туалет. Бетси была уже там. Из-за двери я услышала ее всхлипывание и кряхтение и помчалась поэтому за угол, в туалет другого флигеля. Это было так далеко, что мне казалось, будто я по дороге умру. Я села на стульчак, положила голову на край раковины и еще, помню, подумала, что вместе с обедом из меня выйдут сейчас все кишки. Тошнота прокатывалась сквозь меня огромными волнами. После каждой такой волны она вроде бы утихала, оставляя меня жалкой, как намокший лист, и дрожащей всем телом, Но тут же волна поднималась вновь, и белый плиточный пол моей пыточной камеры уплывал из-под ног.